Глава 11. Игорь прождал морозную ночь, раздумывая. Утро началось с капели. По подоконнику текли редкие струйки, оставляя серые следы пыли. Город просыпался тяжело, как старик, которому не хочется вставать. Гудели трубы, кричали вороны. За стенкой кто-то матерился на кота. Игорь стоял у окна и смотрел вниз. Во дворе та же песочница, тот же перевернутый бак, та же собачонка, рывшаяся в мусоре. Ничего не изменилось, только он. Он чувствовал, будто стал тяжелее не телом, а душой. С кухни тянуло запахом каши и подгоревшего молока. Лена хлопотала у плиты, глядя на кастрюлю с раздражением, в котором ощущался страх. Она старалась не смотреть на мужа, чувствовала, что что-то не так. «Опять не спал?» — спросила она тихо, не оборачиваясь. «Нет. На заводе сказали, что Баран вчера поздно приходил. Что-то с ним случилось?» «Не знаю». Он сел за стол. Руки все еще дрожали, но он сжал пальцы в кулаки. Под ногтями засохла кровь. Он заметил ее только теперь, бурое пятно на мизинце. Сжал кулак сильнее, чтобы не видеть. Сережа вошел в кухню, босиком, в пижаме, с медвежонком. «Папа, ты сегодня куда?» «К людям, сын. А потом домой?» Игорь посмотрел на него. В глазах мальчика отражался утренний свет. Мутный, холодный, но настоящий, живой. «Домой», — сказал Игорь, — «обязательно». Он взял кружку, налил молока. Белая жидкость дрожала в кружке, как и руки. Он поднес ее к губам и почувствовал, как внутри что-то ломается. Молоко было теплым, почти сладким, и вдруг напомнило ему детство. Старую деревенскую печь, мать, запах сена. Все то, что давно умерло. Петя прибежал, прилип к ноге. «Пап, а ты принесешь мороженое?» «Принесу». «Обещаешь?» «Обещаю». Он улыбнулся впервые за много дней. Лена обернулась, и сердце ее сжалось. Эта улыбка была страшной, неживой, нерадостной, словно человек уже прощался, просто не хотел говорить об этом. «Куда ты пойдешь, Игорь?» — спросила она, когда дети убежали в комнату. «Разобраться». «С кем?» «С теми, кто сделал из меня вора». Она выронила ложку. «Только не глупи, я тебя умоляю, у нас дети, у Сережи...» «Я все знаю». Он поднялся. «Поэтому и пойду». Он пошел в коридор, надел потертый китайский пуховик, тот самый, что купил на свои последние деньги, достал тряпку, развернул обрез, спрятал под пальто. Лена стояла в дверях, бледная и растерянная. «Что это?» «Просто железка». «Не ври мне». Он посмотрел ей прямо в глаза. «Я не вру». Она не знала, что сказать. Игорь подошел ближе, провел рукой по ее волосам. «Не бойся, все будет как надо». «Игорь, если я не вернусь, скажи детям, что я любил их». «Перестань». Он молча натянул капюшон, открыл дверь. На лестнице пахло гарью и кошками. Когда он спускался, услышал, как сверху хлопнула дверь. Жена закрыла дверь на засов. «Значит, все правильно. Значит, она поняла». Во дворе шел дождь, асфальт поблескивал, как стекло. Игорь пошел к остановке, держа сумку под мышкой, будто в ней не оружие, а рабочие перчатки. Он шел медленно, спокойно, не потому что не спешил, а потому что уже некуда было. В голове звучал гул, тот самый, заводской, где металл режет металл. Гул, под который он жил 20 лет и под который теперь собирался умереть.